Вам, генерал Патрикеев, не снятся кровавые мальчики в глазах, управляя группировкой войск численностью равной численности армии Бундесвера и превосходящей ее по мощи. Вы не сами не приняли никаких мер, не попытались добиться хоть чего-нибудь от вышестоящего руководства. Я отстраняю вас от командования округом. Поскольку в военной прокуратуре города Баку не нашлось ни одного порядочного офицера, прокуратуру расформировать, офицеров осудить за бездействие и уволить из состава вооруженных сил без права на пенсию. Напомню вам, я откашлялся и торжественным голосом зачитал выдержку из текста присяги. Клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество, и до последнего дыхания быть преданным своему народу. Кому этого недостаточно? Что ж, как главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации я отдам вам такой приказ. До конца января принять воинскую присягу Российской Федерации у всех военнослужащих, генералов и адмиралов, офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов. Текст присяги будет завтра опубликован в центральных газетах. Всех отказавшихся уволить в течение следующего месяца. Все воинские части Закавказского военного округа, вся техника и вооружение до конца марта должны быть выведены на территорию России. Генеральному штабу РФ составить подробный план мероприятий, считайте вывод войск боевой операции и фронта и действуйте в соответствии с боевыми уставами, а не собственными соображениями. Лейтенанта Лукина освободить, можете для этого хоть войсковую операцию проводить. Привлекайте силы Северо-Кавказского округа по необходимости. Согласовать с правительством места постоянной дислокации, определить, какие части будут расформированы, где будет храниться их вооружение и техника, а также потребный расчет сил и средств. Вооружить весь личный состав, выдать боеприпасы. Воинские части с сегодняшнего дня на территории Чечено-Ингушетии, Дагестана и Закавказского военного округа перевести в боевую готовность повышенная. В частях Северо-Кавказского округа, до полной ликвидации банд формирования и наведения конституционного порядка, а в частях Закавказского, до полного вывода войск на территорию России. Передача вооружения и военной техники вооруженным силам республик будет осуществляться только после согласования с правительством республик. Принцип, что находится на моей территории, то мое здесь не пройдет. Так как национальных вооруженных сил республик официально пока нет, всех лиц с оружием, находящихся в районах дислокации воинских частей и жилых городков, на маршрутах вывода войск считать бандитами и действовать соответственно, задерживать, разоружать, арестовывать, при сопротивлении уничтожать. Всем частям составить планы по борьбе с терроризмом, определить контролируемую зону вокруг воинских частей от 50 до 100 метров, непосредственное кольцо обороны, с запретом проезда транспорта и перемещения посторонних, 1-2 километра патрулируемая зона и 3-10 километров оперативное наблюдение, усилить караулы, взять под охрану жилые городки, создать дублирующие тревожные группы, создать оперативные группы от взвода до усиленной роты, батальона для пресечения беспорядков в районах дислокации воинских частей, на маршрутах вывода войск на территорию России, в жилых городках и районах компактного проживания русскоязычных граждан. Считайте, что вы находитесь на враждебной территории. Вас там так и зовут оккупантами. В течение недели вывести самолетами военно-транспортной авиации всех членов семей офицеров и прапорщиков, гражданский персонал воинских частей и разместить в пунктах временного содержания, обеспечить теплой одеждой и питанием. Кому требуется выдать воинские перевозочные документы к месту жительства родственников. Начальникам КЭЧ гарнизонов, в которые будут выводиться части из Закавказского округа, предусмотреть найм жилья для офицеров и членов их семей за счет Министерства обороны и строительства нового жилья на территории военных городков. Использовать транспорт воинских частей и авиацию для вывоза барахла запрещаю. Начальнику финансовой службы Министерства обороны просчитать и предусмотреть размер денежной компенсации за утерянное имущество в зависимости от количества членов семьи. Жилы, казарменный фонд, мебель и прочую дребедень бросить, пусть подавится, но упаси бог оставить хоть один патрон. При блокировании воинских частей, маршрутов их вывода при передислокации или в случае прямого нападения на воинские части, офицеров и членов их семей, да и на простых граждан и их жилье применять оружие на поражение, несмотря ни на пол, ни на возраст террористов. Пускайте вперед танки, но не допустите прорыв толп националистов на территорию частей и их вооружения за ваш счет. Министру внутренних дел, передать во все воинские части спецсредства типа «Черемуха» и им подобные. Начальникам химической службы округов выдать учебные средства «Хлорпикрин», химшашки, учебные гранаты, да хоть в канистры наливайте. Но на всех КПП, проходных, в караульных помещениях они должны быть. Все казармы, штабы, КПП должны быть постоянно закрыты на внутренние запоры, весь личный состав, повторяю, вооружить, выдать боеприпасы. Один из генералов, сидящих в первых рядах, возмущенно вскинул руку и встал, представившись. Заместитель командующего ЗАКВА генерал-лейтенант Бипаев. Вообще-то, когда говорит командир, все добросовестно слушают, перебил я его, но раз уж встали, говорите. Ваш приказ — преступление против человечности, он преступен по своей сути, грабительский, в отношении суверенных республик. Преемником советских войск в Грузии является Национальная гвардия республики. Вы оставляете наш народ во враждебном окружении безоружным. Кровь наших беззащитных граждан ляжет на вашу совесть. Патетически воскликнул генерал. Бывшие братские советские республики для вас враждебные, чтобы оправдать свою политическую импотенцию перед собственным народом и неумение управлять чем-либо больше колхоза. Руководство независимых республик ищет виновных, спародировал я под Сталина, изобразив рукой держание трубки и размахивание ею в такт своим словам. У соседей трава зеленее и бараны тучнее, гораздо легче свалить вину на них и назначить ответственными за собственный бардак, перешел я на нормальный язык. Вы потому, генерал, ради о беззащитных гражданах, дали команду передать местным властям в Гудауте 6 боевых машин пехоты с полным боекомплектом, 6 пулеметов, 367 гранат F1 и 50 тысяч патронов из 44-го отдельного батальона аэродромно-технического обслуживания. Командир части, выполнивший преступный приказ, подполковник Долгополов, почему-то успешно продолжает службу в России. Товарищ генеральный прокурор, почему не проведено расследование? Это я так риторически спросил, вы мне потом отдельно по всем поднятым вопросам ответите, заставил я напрячься прокурора. Вы, генерал, также отдали распоряжение генерал-майору Кружилину, командиру 145-й мотострелковой дивизии в городе Батуми, передать представителям Национальной гвардии Аджарии 4000 мин к 122-мм минометам и 20 огнеметов. Таким путем вы защищаете мирных граждан, или успеваете карманы набивать на распродажах оружия? Я думаю, генерал, вообще засланный казачок, не находите, товарищи, обратился я к сидящим в зале. Генеральный прокурор, а почему генерал Бипаев еще не в Бутырке или в подвалах Лубянки, не дает показания? Арестовать немедленно и провести тщательное расследование, простая это жажда неуемной наживы или какой другой преступный умысел? Винимы эти права, взвился в негодовании грузин, я сегодня же напишу рапорт об уволнении из вашей армии. О, что крест животворящий делает, взмахнул руками я и уточнил, в лице товарища прокурора. Грузинский Штирлиц, как никогда был близок к провалу. Поздно, батенька, пить боржоми, когда почки отвалились. Зато вам будет не скучно в такой звездной компании нашей армии порыдать лырадыны, воров и прочих преступников. Несколько офицеров, ярко выраженной кавказской национальности, под шумок попытались покинуть зал и столпились возле выхода, перекрытого моей охраной, экспрессивно размахивая руками, курлыча и переругиваясь на своем родном, не прекращая попыток вырваться из зала. Вы куда, уважаемые, даже не представились, на слабый желудок не пожаловались, уж не бежать ли вы надумали? Так от присяги вас никто не освобождал и статью о дезертирстве никто пока не отменял. Я так понимаю, на воре и шапка дымится, ничего, и вас вылечим. А там, глядишь, и поменяем взвод каких-нибудь азербайджанских полковников и прапорщиков на русского лейтенанта, ожидающего приведения в действие смертного приговора в Батумском СИЗО. Я подождал, пока прибывшая следственная группа и бойцы комендантского взвода выведут бузатеров из зала, и продолжил. А теперь перейдем к самому животрепещущему, сокращению вооруженных сил. Я надеюсь, здесь сидят прагматичные и компетентные товарищи, понимающие, что Российская Федерация не в состоянии поддерживать численность вооруженных сил на прежнем уровне. Мир меняется, меняются военные доктрины государств, и только Советский Союз составляет планы тотальной мобилизации войны до последнего солдата. На ваши генеральские амбиции, солдат, не напасешься. Посмотрите на все войны за последние два десятка лет, где вы видите действия фронтов от моря и до моря, какие стратегические операции проводят те же США. Палочку-выручалочку под названием «Ядрин батон» вы получили, можете расслабить мозговые извилины. Нет, я понимаю, что генералы всегда готовятся к последней войне, но подумать-то головой на перспективу можно. Или она только для ношения фуражки предназначена, так я вас обрадую, в нее еще есть можно. Спину ощутимо припекало, затылок давила хлынувшая сзади волна негодования. Я мельком покосился на президиум. Шапошников гневно сжал кулак, с хрустом сминая лежащий перед ним доклад и, набычившись, сверлил меня яростным взглядом. «Ничего, не сахарный, перетерпишь и утрешься, мне много еще есть что сказать. Главная задача на ближайшие 2 года мне видится в уточнении оргштатной структуры всех вооруженных сил, постепенное сокращение ее численности до 1% от численности населения. Это 1,5 миллиона человек, определитесь, раз и навсегда с организационно-штатной структурой объединений, соединения и частей. Прекратите оргштатную чехарду, в этом месяце психологов в штат полка включим, а в следующем месяце внештатный свинарник в штат введем. Если оргмабуправлению и кадровикам генерального штаба делать нечего, я им работу найду. Прекратите подгонять цели и задачи видов вооруженных сил и родов войск не под реальную потребность страны, а под защиту докторских диссертаций генералитетом генштаба. Не нужно перетягивать бюджетное одеяло с ВВС на ПВО, с РВСН на ВМФ и обратно. Оно либо растянется, либо дыры появятся, но лучше не станет. Мне доктора военных наук в армии не нужны, кому в доктора охота, идите на гражданку, в медицинский университет учиться или науку двигать. Мне нужны обученные генералы, офицеры и солдаты, профессионалы своего дела. Мне нужны воинские части постоянной готовности в каждом военном округе, укомплектованные личным составом и техникой до полного штата. Воинские части способные за полчаса подняться по тревоге и выполнить задачу по предназначению. Солдат должен заниматься боевой подготовкой 24 часа в сутки. Для снижения нагрузки на офицеров продумайте и создайте двойные штаты в частях постоянной готовности, как на подводных атомоходах по 2 экипажа, и тренируйте, тренируйте, тренируйте. Все назначения на вышестоящую должность проводить только после аттестации знаний и профессиональных навыков на конкурсной основе и проверки уровня физической подготовленности. Прекратите мне эту чехарду. Квашник назначается на руководящую командную должность в ВВС, мотострелок в связисты, а летчики в танкисты, особенно после академии. На кого вы учили в академии, в те войска и пристраивайте. По результатам аттестации проводите с почетом старых пеньков на пенсию и освободите молодым дорогу. Мне не нужны войска со сроками готовности сутки, трое, 10 суток, месяцы, 3 месяца. Это все блажь и фальсификация вместе с вашими мобилизационными планами. Да укомплектоваться за 3 суток личным составом и техникой при существующем законодательстве, причем обученным, имеющим необходимые военно-учетные специальности, провести боевое сложивание за недельку и считать, что вы готовы к выполнению боевых задач, блажь несусветная. Теоретически в принципе и возможно поднапрячься и насобирать так называемых партизан, но это будет пушечное мясо, вооруженная толпа, способная только ходить в атаку под стволами заградотрядов за спиной. Разрешите. Не выдержал начальник генерального штаба, вскакивая с места, шумно отодвинув стул. Борис Николаевич, ну нельзя же так огульно. Самсонов вопросительно смотрел на меня, ожидая разрешения продолжить. Я поощрительно кивнул и дал добро. Ладно, выкладывайте, что там у вас накипело. Борис Николаевич, план проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов есть квинтэссенция военной мысли, вобравшая в себя вековой опыт строительства и обеспечения вооруженных сил, подготовки и учета мобилизационных ресурсов, и нельзя отмахиваться от него, не глядя и огульно хаять. Ну да, где уж мне против многовекового опыта, согласился я с генералом, перебив его начинающуюся растекаться по древу мысль. Ваши мобилизационные планы – красивые лубочные картинки, абсолютно не связанные с планами перевода народного хозяйства на военные рельсы, лимиты изъятия автомобильной и дорожно-строительной техники, не учитывают техническое состояние и типы этой техники. Ваши дефицитные вузы служили писарями и свинарями, мели улицы, скребли асфальт от снега, красили траву, бились за урожаи и строили генеральские дачи. А при нынешнем экстерриториальном принципе комплектования войск, обученные ресурсы не остаются, увы, в районах комплектования, а возвращаются по месту призыва, Больше половины из них остались за пределами наших границ. Даже получившие какую-либо подготовку солдаты и офицеры запаса все равно будут приписаны к ближайшим воинским частям просто по головам. А уж сроки от мобилизования – это что-то с чем-то. Установить реальные сроки не пробовали? Нет, если считаете, что все реально, я лично подниму по тревоге какое-нибудь соединение или объединение сокращенного состава с полным отмобилизованием офицеров, солдат и техники в Читинской области, к примеру. Посмотрим, как вы справитесь, какой обученный контингент к вам поступит, какая техника, как проведете боевое сложивание и выдвинетесь в район предназначения. Да я сразу скажу про технику. Вы в армии привыкли на Урал с ЗИЛами смотреть, другие машины только в кино видите. Как вам вместо 10-тонного КАМАЗ по штату, замена 5 УГАЗ-53 грузоподъемностью по 2 тонны? Вы будете мне слаживать эту дивизию или армию до Марковкиного заговения? Такие проверки мы с вами проведем в любом случае, через месяц-другой, так что не расслабляйтесь. Самсонов не успокаивался и, продолжая стоять столбом в президиуме, снова включился в полемику. Экстерриториальный принцип комплектования вооруженных сил – базисная норма военного строительства. Его отмена приведет к тому, что в районах дислокации войск будет недостаток призывных ресурсов. А я вам о чем толдычу? Зачем тогда сроки готовности в сутки? Если солдат из Владивостока служил в Калининграде, то и по мобилизации пусть едет в свою родную часть, и сроки соответственно от мобилизования пересчитайте. Каждого солдата и офицера запаса командир подразделения должен знать в лицо, с каждым должен быть заключен оплачиваемый контракт на прохождение службы в запасе, при увольнении со срочной службы. Думайте над этим вопросом, вносите предложение по изменению закона о воинской обязанности и военной службе и положение о прохождении службы. Я свои предложения внес и по изменению Конституции в соответствующие законы, где установлен приоритет долга и священной обязанности перед правами на труд, образование и здравоохранение и более жесткая ответственность за уклонение. Дожили, уклонение от воинской службы подается чуть ли не как подвиг и достижение, а ведь было время, когда девки за ущербных замуж не ходили. Каждый призывник по достижению 18 лет обязан самостоятельно явиться в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии. Неявка без уважительных причин автоматически будет признаваться уклонением от призыва, с одновременным возбуждением уголовного дела, без срока давности. Статья Уголовного кодекса про изменение обстоятельств для таких граждан будет отменена, а то взяли моду просидеть под мамкиной юбкой до 27 лет и с чистой совестью в военкомат за военником. Уголовная ответственность будет увеличена вдвое, я на это надеюсь. Престиж военной службы подымут выпускники МГИМа и прочих вузов, из-за конституционного запрета на занятие государственной службой не служившими в армии. Все больные, кроме явных инвалидов, не будут списываться огульно в запас, а будут проходить альтернативную службу по обеспечению боевого процесса, на правах гражданского персонала. Никаких перегибов быть не должно, ни один молодой и обученный офицер, особенно после обучения в военном училище или в академии, не должен быть уволен без веских причин. Почему товарищ Шапошников выпуск лейтенантов прошлого года Новосибирского военного командного училища уже на 70% уволен под всякими предлогами вроде сокращения штатов? Закройте тогда военное училище к чертовой матери. Шапошников приподнялся, чтобы ответить на заданный вопрос, но я, бросив «сидите», продолжил, что за гнилая поговорка в армейской среде: «выше кадров только солнце», разогнать такие кадры поганой метлой. Без них армия уж точно обойдется. Обслуга, много возомнившая о себе, пользуясь возможностью управления кадровыми перестановками, сидят, понимаешь, кадры, выслугу лет зарабатывают, предложение вносит, считать год за полтора службу в Арбатском военном округе, загазованность их вишь удручает. У меня имеется информация, сколько стоит попасть на теплое местечко. Я прошу проверить доходы кадровых работников и принять меры к таким деятелям, направить любителей чистого воздуха вести кадровую работу с полярными медведями в Норильске, а кое-кого и на нары определить. Попробуйте мне только продолжить практику временного создания соединения и объединений под конкретного соискателя генеральского звания. Я эти погоны вырву с мясом и сожрать заставлю. Устроили чехарду, сегодня общевойсковая армия, через 5 лет корпус, потом опять армия, снова корпус через год. Все болтание туда-сюда сопровождается увольнением грамотных и обученных офицеров, появлением потребности в обеспечении их жильем и выходными пособиями. Зато несколько московских полковников генеральские звания получили и обратно в Москву на теплые местечки. Звание генерала в нижнем общевойсковом звене присваивать только при развернутой до полного штата численности соединения. Взяли моду, 200 солдат, столько же офицеров, вся техника на хранении, командир базы, генерал, ядрить его. Вон в Бурятии создали ставку Верховного Главнокомандования в городке Сосновый Бор, в 30 километрах от Улан-Удэ. Гарнизон 10 тысяч человек вместе с членами семей офицеров, гражданским персоналом частей и военнослужащими срочной службы. На весь гарнизон 30 генералов, проживающих в благоустроенных коттеджах, 200 полковников, начальников всяческих служб и отделов, штаб площадью 10 тысяч квадратных метров, автопарк для обеспечения служебной деятельности, аж 250 «Волк», управляемых прапорщиками, возит жены и детишек начальства по магазинам и на гулянки. Не слишком ли велико количество генералов и полковников на квадратный километр территории? Явно зашкаливает. Подытожу, товарищи военные начальники, командиры и солдаты, кто не готов к переменам, к ежедневному, неустанному и кропотливому труду, освободите место. Кто чувствует силы сделать из этой вооруженной аморфной толпы армию, вперед на баррикады. 20 января 1992 года. Америкосам и европеоидам должно достаться по полной, они должны испытать неземное удовольствие от гей-революции и афробунтов. Это я книгу сочиняю. Пишу все, что вспомню, все подряд, все, что всплывает в памяти из неизвестного альтернативного будущего. Долго думал над главным персонажем, кого бы в него определить, озадачить, так сказать. Почему-то напрашивается прямо-таки крутой оперативник из бывшего КГБ на главную роль. Я и так эдак обкатал эту мысль. Заманчиво, но задолбают же супостаты потом происками русских по всей планете. В памяти тут же всплыли судебные протесты, иски и санкции по вмешательству в выборы американского президента и каждой уважающей себя европейской страны. Отравление предателя родины Скрипаля с дочерью, агентами ГРУ, замаскированными под парочку геев, в английском Солсбери с применением суперопасного газа советской разработки «Новичок». После Скрипаля агенты ГРУ раздухарились и потравили для массовки полицейского, прибывшего на место преступления, через месяц двух местных наркоманов-бомжей и следом, не желая останавливаться, какого-то сутенера со своей шлюхой. «Новичок» у агентов ГРУ к тому времени закончился, поэтому сутенера травили пургеном, дристал он знатно. Чем там дальше история закончилась, к сожалению, не помню. Ничего, Скрипаль американцы должны завербовать в 95-м, поэтому он у меня раньше погибнет героической смертью за нашу советскую родину, а дети будут гордиться отцом-героем. Так, что главным героем романа будет настоящий, американский боевой педас, заключивший контракт с вооруженными силами США, чтобы нести свет свободы и демократии, а главное, для защиты прав угнетенных секс-меньшинств во всем цивилизованном мире. Я ему плюшек подкину. Память у него будет стопроцентная, а не как у меня ущербная. Нет, чтобы по полочкам все лежало, с каталогом, интересует что, нате получите. А вот так, то пусто, то густо, очень даже грустно. И справочки какие-то относительно неполные, не все, правда. Часть поступающих данных достаточно информативна, можно с ними работать, но есть и на уровне, слышал краем уха. Наверное, недостаточно близко, в этот момент... находился от информационного поля планеты. Я поинтересовался эзотерической литературой на эту тему, так что я теперь подкован. Я вроде как астрально подключаюсь к Всемирному банку информации и считываю или подгружаю ее сперва в оперативную память и далее накладываю информационную матрицу на сознание. А как, все ясно, что ничего не ясно. В общем, все непросто. Ну да ладно, негроги Сэм Буткер будет помнить все. Все комиксы, которые прочитал за свою длинную, до 2030 года, жизнь, он будет гордиться своей великой страной, примерившей на себя мундир всемирного полицейского и военной держиморды, разорвавшей в начале следующего века все, ущербные в своей сути, международные договоры, накладывающие невнятные обязательства на Америку и дающие какие-то равные права всяким банановым республикам и прочим дармоедам, присосавшимся к бесплатной кормушке. В воспоминаниях Буткера США, напрягая все силы, вынуждены вести десятки войн с террористами и целыми террористическими государствами, производить оружие для блока НАТО и финансировать на 100% расходы на его содержание. На плечи мирового гегемона легла тяжесть оказания бесплатной помощи и поддержки тысячам правозащитных организаций и повстанческих отрядов против тиранических режимов. Страна несет серьезные потери, напрягая последние силы, чтобы поддерживать режим санкций, защитить и вооружить своих союзников, а они все брыкаются и пытаются вырваться из стойла. Страны Европы за спиной США умудряются торговать с Китаем, Индией, Ираном, Ливией, Сирией, даже с Россией, которая к 2025 году разорвала с Америкой все отношения и закрыла посольство и консульство на своей территории. В ответ США закрыли представительство России в ООН и выслали всех российских дипломатов. Возмущению Будкера не было предела, когда Россия, вместо того, чтобы повиниться, предложила альтернативу ООН, Ассоциацию свободных государств со штаб-квартирой в Пекине. К 2030 году государственный долг США превысил 30 триллионов долларов, страны Европы предали своего покровителя и начали спешно избавляться от ценных бумаг и накоплений в долларах, возвращая свои активы. Это мне не повезло, до сих пор не могу определиться, мое сознание из будущего попало в это тело в виде непонятной мыслящей субстанции, или информацию мне все-таки кто-то передает, не знаю, но судьба Сэма будет не такова. Сурового американского гея закинет в прошлое в своей шкуре, в футболке и шортах с надписью «Во всю грудь». Кто не любит гея, фашист, закинет прямо из будущего, в ходе эксперимента по запуску первой термоядерной станции в городе Снежинске, Челябинской области в 2030 году. Сэм, в составе отделения американского спецназа, выделенного для охраны группы яйцеголовых, замаскированных под научную экспедицию по изучению места падения Челябинского метеорита, попадет практически вплотную к засекреченному городу. Запуск станции прошел успешно, мощность первого энергоблока составила 1 гигаватт, о чем с гордостью хвастались пророссийские издания и телеканалы. Но при запуске второй очереди произошел чудовищный выброс неизвестного излучения, все приборы, имеющиеся у научников, зашкалили, и Сэм услышал только восклицание профессора Шульца: «А мой бог, невероятно!» Очнулся Сэм уже в 1991 году, в одиночестве, в дремучих челябинских лесах, где в будущем будет построена термоядерная станция. Целую главу Будкер будет выбираться из дикой России, отсидит трое суток в ментовском обезьяннике, будет ночевать с бомжами в коллекторных узлах теплотрасс, питаться отбросами, найденными в мусорных баках, подрабатывать на заснеженных уральских трассах, оказывая сексуальные услуги дальнобойщикам. В конце концов попадет в приемный покой челябинского дурдома, в котором ему встретится американский волонтер. Узнав родственную душу по надписи на футболке, волонтер сообщит о странном пациенте в американское консульство в Екатеринбурге. Термояду быть, пусть американцы раскорячатся, напрягут свой промышленный потенциал, посоревнуются с Россией в термоядерной гонке, глядишь, что-нибудь путное получится. У Сэма застрянет в мозгу, что строительству термоядерной станции предшествовали длительные исследования на российском то ли Томагавке, то ли Токамакаке. Позже он под гипнозом вспомнит словосочетание «андронный коллайдер». Грандиозный прибор, протяженностью 100 километров, построенный в академгородке Новосибирска к концу века. Вначале, по замыслу, это был только российский проект, к которому в спешном порядке к 95 году подключились Китай, Иран и Индия. Предатели и европейцы, к окончанию строительства толкались в очереди, на вложение денег в проект и получение покупку машинного времени для своих экспериментов. Площадку под строительство коллайдера, по моему приказу, уже начали выравнивать, и параллельно разрабатывать проект. Герой Америки, в составе батальона «Янки», поучаствует в праздновании 75-летия Победы и ужаснется реваншу коммунизма, увидев красную звезду на Спасской башне Кремля. Антагонистом Сэму будет бывший наемник французского иностранного легиона Иван Залупенко, прапорщик Страйбата, уволенный из вооруженных сил СССР. При его распаде отслужит по контракту во французском легионе 5 лет, мотаясь по всей Африке и Ближнему Востоку. Залупенко станет у истоков создания российской частной военной компании. Эта российская компания, зарегистрированная в офшоре на Каймановых островах, будет гадить из-под тишка американским солдатам. Она подпортит им карму по всему миру, поучаствует во всех войнушках в Ираке и Ливии, Афгане, Сирии и Югославии. За каждой неудачей США будут торчать уши этой частной компании и ее начальника, везде и всюду поминающего хрущевскую Кузькину мать, на горе злобным буржуем. Сэм Буткер вспомнит, под медикаментозным гипнозом, как агенты Кремля взорвут в 93-м году во Львове памятник героям-освободителям украинской нации Бандере и Шушкевичу, а Залупенька, в 10-м году следующего века, навалит зловонную кучу на лужайке перед памятником влюбленным геям, слившимся в экстазе поцелуя на главной площади Лас-Вегаса, нарвавшись на солидный штраф. Он же позлорадствует со страниц книги «При столкновении, построенной в России, китайской атомной подводной лодки с американской». Катастрофа произойдет в ходе военных маневров США у берегов Тайваня в 2005 году. Покореженная китайская лодка приковыляет в свою базу, американскую так и не найдут. Чтобы побыстрее всплыла националистическая пена в Украине и Прибалтике, пока еще живы те, кто давил, но не додавил этих гнид, я не дрогнувшей рукой передвинул сроки украинских майданов на 93-94 годы. Рассказывая про сносы советских памятников, факельные шествия националистов, погромы и пожары, тысячи убитых и пропавших без вести, мне тут на виртуальный экран информация поступила, что Россия в той реальности подарила братской стране за следующую четверть века 110 миллиардов долларов, последний хрен без соли доедая. Так, что если не спонсировать украинскую власть, а стимулировать на гонку вооружения из-за противостояния в Крыму, думаю, эта власть раньше сковырнется. Крым по моему замыслу не стал ждать 10 лет, как мы согласовывали в Вискулях, а к концу 94 года провел референдум по вхождению в состав России. Как бы еще извратиться? Подумав, я решил развалить Украину к 95 году на три части. Западную, с районами, населенными преимущественно этническими национальностями, тяготеющими к Венгрии, Румынии и Польше. Восточную в составе Луганской, Донецкой, Харьковской и Одесской областей, проведшую референдум по примеру Крымского и вошедшую в состав России на правах губерний, и центральную, проедающую и распродающую советское наследство, выживающую на скудеющем транзите нефти и газа и продаже украинских черноземов. Пускай ужасаются. Прибалтике, после разрыва отношений с Россией в угаре борьбы с советским прошлым, я отвел роль обезлюдевшей европейской нищебродки с профашистскими режимами, пенсиями для ветеранов СС, лесных братьев и прочих борцунов с советской властью. Русские сбежали частью в Россию и частью на Запад, половина остального населения подалась в Европу в няньки, сантехники и дворники, оставшиеся влачили жалкое существование, обслуживая немногочисленных туристов, пробавляясь натуральным хозяйством на лесных хуторах. Взявшись за писанину, я поначалу преследовал цель написать книгу «Предупреждение», предупреждение для своей страны и мира, показать всю пагубность и ущербность выбранного пути, рассказать обо всех ошибках и проблемах, успехах и достижениях, для придания веса и убедительности вставить конкретные доказательства, поведать о землетрясениях и ближайших катастрофах, не найденных пока кладах. В ходе составления плана книги постепенно пришел к заключению, что все должно быть немного по-другому. Книга будет состоять из трех частей. Первая — до 99 года, окончания первого срока моего правления. В ней я постараюсь максимально полно выложить всю информацию по стихийным бедствиям, датам смерти знаменитых и популярных людей, фамилии и адреса известных маньяков в США и Европе. Своих маньяков удавим по-тихому, опубликуем фамилии предателей и перебежчиков как от нас к ним, так и от иностранных партнеров, которые нам совсем и не партнеры, а даже наоборот, супостаты, к нам. Через пару дней после выхода книги всех гнид арестуем и после суда расстреляем, чтобы не было соблазна поменять на своих впоследствии. Разоблаченных наших разведчиков и агентов превентивно-оперативно вывезем. Пускай ужасаются всесильные руки Москвы. Пусть оправдываются в своих судах и прокуратурах за подлые намерения. Ну и клады, как в Индии, на 22 миллиарда долларов будут в тему. У меня еще есть несколько точных координат с пока не поднятыми, затонувшими кораблями, с грузом золота и серебра, для убедительности. Подтолкнем Америку плотнее дружить с Россией и вкладывать деньги в ее экономику для противовеса с Китаем, а не то ушлые китайцы в книге к 2020 году уже Америку обгонят по реальному валовому продукту. Американцы из договора по ракетам средней и малой дальности выйти захотят, чтобы их военная промышленность заработала, а потом будут продавать ракеты европейцам, устанавливая на своих военных базах. Не вопрос, Россия также будет клепать такие ракеты пачками и продавать для обороны Ливии, Ирану, Ираку, Северной Корее, Венесуэле, всем, у кого есть деньги или ресурсы, ничего личного, только бизнес. Надо в этом году пригласить лидеров всех этих стран, заключить договоры о дружбе и взаимопомощи, контракты на поставку вооружения и военной техники. Будет у США повод задуматься, верной ли дорогой идем, товарищи. Сэм с ужасом вспомнит, как после разрыва отношений с США, Россия демонстративно задружилась с Китаем против Америки. Русские обиделись, что западные кредиторы, науськанные американцами, не списывают долги России. Например, Польше списали 50% за успехи в реформах, а русские переплюнули по реформам всю планету, а долги списать – хрен. США не отменяют поправки своих Джексонов, веников, режим эмбарго продолжает действовать. Заводы автомобильные и электронные продают не нам, а Китаю, технологиями не делятся. Прямо насильно затолкали Россию в объятия Китая, Индии, Ирана, Ливии и Ирака. Ну, а сообщить о вынашиваемых планах Америки против этих государств и многих других, планах по физическому уничтожению лидеров, подкупу и вмешательству в выборы в Бразилии, Пакистане, Израиле, Тунисе, слежки за президентами и крупными политиками всех государств Европы, сам Бог велел. Преувеличить и добавить кошмариков, это обязательно. Специальные подразделения американского спецназа, в котором посчастливилось послужить Сэму, мотались по всему миру, арестовывая неугодных, независимо от гражданства и национальности, доставляя преступников в тайные тюрьмы США. Пример башен-близнецов будет висеть дамокловым мечом над каждым американским политиком, решившимся на применение таких мер по отношению к другим государствам. Я передвину все значимые события, по которым имею информацию, на конец века и начало 2000-х годов, чтобы мир пораньше увидел оскал американской внешней политики. Все свои измышления во второй части книги, касающиеся России, я буду исподволь подкреплять реальными шагами. Американские разведслужбы будут пищать от восторга узнавания, сравнивая их с реальными событиями. Итак, понемногу, сместим акценты в нашу пользу. Плохо, что мои видения и воспоминания не имеют никакой хронологической последовательности и связности. Что-то вижу как кадры кинохроники, чуть ли не в цвете, часть информации идет как с экрана плоского телевизора, с приличной такой диагональю где-то сантиметров 50. На ум постоянно приходит подсказка монитора. Что за девайс этот плоский, цветной монитор? Раньше монитор в моем понимании был большая плавающая железяка с пушками, вроде как броненосец для бедных американцев, переделанная из баржи посудина, или железнодорожная железяка. Девайс, тоже еще одно непонятное ранее слово, но я все-таки добрался до англо-русского словаря и нашел перевод. Все очень просто, устройство, аппарат. Как будто я без словаря не понял бы, что это техническое устройство. Я ведь не совсем дремучий, был на экскурсии в Институте вычислительной техники и видел компьютерные мониторы, черно-белые, с выпуклым экраном диагональю сантиметров 30-35. Мне даже поиграть дали в игрушку «Полет на Луну». «Вас НАСА не взяло бы в пилоты», — извещала меня умная машина, после оценки глубины кратера, от столкновения с поверхностью, при очередном неудачном прелунении. Через полчаса глаза съехались в кучу, от ряби и мерцания экрана. А этот монитор как лист ватмана с текстом и кучей непонятных значков и пиктограмм по периметру. Если мне из неведомого астрала поступает информация, тогда при чем тут девайс, монитор, или это мой мозг так интерпретирует ее в удобном для себя виде? Тогда почему не на более привычном мониторе, какие я уже видел? А если я тот плоский монитор видел, то опять возвращаюсь к тому вопросу, где и когда. То, что я Ельцин, уже смирился, даже к роже в зеркале привык. Тем более рожа схуднула и уже больше на морду походить стала. Но если допустить, что мои видения и знания это действительно моя память о прошлых событиях, то тогда моя версия об ее астральной природе летит под откос. И на могиле этой версии вырастают еще две. Либо я, это память Ельцина из будущего, либо я совсем уж хрен знает кто. Тут впору вспомнить Высоцкого с его баобабом и вселенной при перерождении души. О таком переселении души, с сохранением памяти, мне даже и не попадалось литературы. Вернемся к видениям и воспоминаниям. Почему одних людей помню, а других нет, хотя вроде как должен помнить, если я это Ельцин из будущего. А бывает и совсем непонятно, когда вижу человека, не встречавшегося мне ранее, или слышу фамилию, вроде созвучную моим воспоминаниям, но я-то помню, что у человека хоть немного, но другая фамилия, в букве или слоге. а бывает, что и фамилия совпадает, а человек находится не на том месте и трудится совсем не по тому профилю, как мне казалось, должен был быть. Как с Пулиным получилось, когда Собчак его вызвал по телефону, я подумал сперва, что ослышался. Никогда раньше не слышал такой фамилии, но увидев вошедшего Пулина, я получил такую убойную информацию, что сразу и не задумался о соответствии фамилии фигуранта воспоминаний с реальным лицом. В моих воспоминаниях имя и отчество совпадают, в лицо узнал, а фамилия не бьет. Как так может быть? Впоследствии я задумался, почему я ошибаюсь в отдельных людях, почему отсутствие звезд на кремлевских башнях для меня как серпом по Фаберже. Орлы на башнях вместо звезд смотрятся очень чужеродно. Что-то пробивается в памяти, что орлы в реальности все-таки были, но коммунисты снесли их в середине 30-х годов, но ведь не снесли, вон торчат. С этими звездами, теория вселения в меня любимого души из будущего, своей или чужой, неважно, также рассыпается в прах. Разве только, что звезды впоследствии займут свое место, маловероятно. А Собчак, вот он родимый, на месте, его я сразу узнал. Дело ясное, что дело темное, бросаем рефлексировать, будем писательствовать дальше. Я вскрою всю гниль последующих 15 лет существования России, в моем видении будущего, и запрессую ее в первые 2-3 года до 95-го. Представлю, как злорадство Сэма Буткера, читающего комиксы и ржущего над картинками с очередями за бесплатной похлебкой, роющимися в мусорных баках бомжами, сидящими на папертях с протянутой рукой бабульками и алкашами, травящимися паленой водкой. Смешно, не правда ли? Подкреплю воспоминаниями Залупенька, сбежавшего из России и поступившего на службу по контракту во французский иностранный легион, изредка наезжавшего на родину проведать предков. Воровство, разрушенные школы и дома, закрытые поликлиники и больницы, смерть от голода, миллионы бездомных детей, разрушенные и остановившиеся заводы, жирующих клещей, чиновников, продажных депутатов, подкупленных судей и прокуроров, директоров заводов, спешно распродающих станки и оборудование, продукцию, не выплачивающих зарплату по полгода, открывающие счета в США, Англии, Швейцарии и перегоняющие на них всю прибыль. Пускай Россия ужаснется и задумается уже к концу этого года, чтобы люди очнулись, увидев в моих героях себя и своих начальников, выбранных слуг народа, депутатов, увидели свою судьбу и активно включились в очищающий процесс обновления страны. Пусть будет еще одна революция, достоинство и чести. Или это в Украине будет достоинство и чести? Запутался совсем, да и в Украине такая революция не помешает. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, лозунг актуальный как никогда. Сэм побывает в длительной командировке в Чечне в 93-м году, обучая в горных тренировочных лагерях бойцов-повстанцев против угнетателей независимой Ичкерии. С большим трудом, весь израненный, потеряв член, он в последний момент покинет горящую республику, уничтожаемую ковровыми бомбардировками, в ответ на серию актов мщения неверным, проведенных ваххабитами в Москве, Волгодонске и Беслане. Чеченский узел надо будет развязывать как можно быстрее. Для начала достаточно будет только толчка, и я так отвечу, что вздрогнет весь цивилизованный мир. А прочие кавказские и совсем не кавказские национальные республики будут молиться, чтобы с ними не произошло как с соседями. Это станет первым и определяющим шагом на пути к ликвидации национальных образований, уравниванию в правах всех граждан страны, независимо от национальности. Американский герой поведает миру о наличии в России суперсекретного НН управления службы безопасности России по изучению паранормальных явлений, основной задачей которого будет исследовать предсказания Вольфа Кейси, наследие Нострадамуса, монаха Авеля, пророчеств Ванги, Иоанна Кронштадтского и Серафима Саровского. Я даже создам реально такой отдел и спрячу его во глубине сибирских руд. Пусть америкосы поломают голову, чем он там занимается. Мир вздрогнет от сбывшихся и предсказанных событий. Землетрясений, наводнений и цунами, смерчи и заморозков, падений самолетов и железнодорожных катастроф, разрушение АЭС с указанием точного количества жертв, силы землетрясений, причин аварии и катастроф еще до их расследования. Тысячи экспертов будут с лупой изучать и анализировать каждую строчку, выискивая совпадения и противоречия предсказанных событий с реальными, и не как в туманных пророчествах Нострадамуса, а с точностью до даты и места. Американские спецслужбы собьются с ног, разыскивая своего национального героя, путешественника во времени. Только в третьей части книги, изданной в 2015 году, они узнают, что искали не того. Сэм Буткер в конце 20-х годов следующего века попадет в засаду в Афганистане. Колонна с техникой, следовавшая по забетонированной с обеих сторон дороге, попадет под минометный обстрел талибов. И только бомбовый удар авиации и последующий десант своих коллег-спецназовцев, прибывших на зачистку выживших после авиаудара, вызволит их. «Спасибо, что спасли мою задницу», — дежурно козырнув командиру спецназа, гаркнет Буткер. «Я в вашем полном распоряжении. Я не из ваших», — поспешит откреститься тот, чем растопит влюбленное сердце старого гея и заставит в корне поменять ориентацию. Вернувшись в США, влюбленный Сэм Буткер напишет рапорт по команде о смене пола. Армия США за счет военного бюджета оплачивает все расходы военнослужащих с целью укрепления смешанных коллективов, повышению уровня доверия и теплоты в взаимоотношениях. Благодаря успехам демократии и победе толерантности над закостенелыми нравственными догмами, Сэм продолжит службу уже как Саманта Буткер, в коем качестве она и попадет в прошлое из России. «Я очень надеюсь, что моя деятельность, а после издания рукописи и сама книга, внесет толику изменений, так что вряд ли через год-два повторятся описанные падения самолетов, железнодорожные аварии и техногенные катастрофы. Будет кому вмешаться, предусмотреть, предотвратить, проследить. Может быть, случатся новые и более страшные, но это уже вопрос не ко мне. Стихийные бедствия, увы, совсем не подвержены влиянию человека, и они регулярно будут происходить», — косвенно намекая на правдивость остальной информации. «Если что и не совпадет, не страшно, супостаты сами оправдают неизвестного автора, ссылаясь на то, что вовремя приняли меры. Самолет починили или отменили рейс, дали втык диспетчеру, проверили железнодорожные пути, отремонтировали пожарную сигнализацию и систему пожаротушения, арестовали террориста, задержали маньяка, и народу погибнет меньше в разы, и совесть свою хоть частично успокою. По стихийным бедствиям вообще можно предотвратить потери, особенно такие страшные, как цунами в Индонезии в 2004 году, с гибелью четверти миллиона человек, только по официальным данным. Но кто их там папуасов считал? В конце первого тома я их заинтригую, продолжение следует. Во второй книге сообщу всему миру о неподдельной искренней радости госсекретаря США Хиллари Клинтон, супруги следующего президента Америки, получившей СМС о гибели Муаммара Каддафи, растерзанного озверевшей толпой, в ходе своего интервью оператору CBS News. «Вов, был Каддафи, пришли мы, и нет Каддафи». Сэм с гордостью будет вспоминать, как США на пару с французами свергли Каддафи после 2 месяцев гуманитарных бомбардировок в 2000 году. Потом он перефразирует летучие слова госсекретаря и всюду к месту и не к месту будет вставлять: «Был Саддам и нет Саддама. Был Рафат и сплыл Рафат. Я поведаю народу Ливии о судьбе страны», — взглядом со стороны Сэма. «Стране, развалившейся на 4 анклава, воюющих друг с другом более 6 лет. Может, ее народ задумается о шиле и мыле. А ведь у Каддафи многое получалось лучше, чем в СССР. Бесплатные аптеки, беспроцентные кредиты на покупку автомобиля, скидка за счет государства на половину стоимости машины. Хочешь заняться бизнесом? Получи помощь, $20 000. Безвозмездные займы до $70 000 на покупку жилья молодым семьям. Каждому новорожденному $7 000. Квартплата и электроэнергия бесплатно. Литр бензина 14 центов. Как примерно в СССР в 70-х годах. Зарплата простой медсестры – $1000. Да, не американская зарплата, но раз в 5 больше российской. 23. И за это его штык-ножом будут 4 часа насиловать подкупленные американцами повстанцы. Я отправлю Каддафи первый том с прологом второго, сразу как напечатают, поделюсь, как с Милошевичем. И с Саддамом Хусейном поделюсь и намекну, как можно привнести ответный свет свободы на американскую землю. Уж здесь я оторвусь по полной, я смешаю правду по реальным катастрофам с вымыслом своей буйной фантазии, чтобы читателям стало тошно и страшно. На реальные события будущего, ставшие мне известными, я наложу свои действия по их предотвращению. Югославия тому пример, и посыпется с неба десятки сбитых самолетов НАТО, и нарвутся на мины авианосцы США. Может, мне Югославии еще пару подводных лодок продать по дешевке? Да, так, наверное, и сделаю, если не купит, то подарю. Заминированные грузовики, управляемые патриотами Югославии, въедут в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, прорвутся на авиабазы США в Италии и Германии. На каждую попавшую ракету и бомбу в школу, больницу, будет ответ в виде взорванной машины у любой из школ стран НАТО, участниц бомбардировок. Пусть это будет и страшная выдумка, но мирные бюргеры не должны рукоплескать уничтожению Югославии, а линчевать свои правительства в страхе за свою сытую и спокойную жизнь. Террористическая атака на США в 2001 году будет расписана в таких подробностях. Помимо башен-близнецов, Пентагон и Белый дом, штаб-квартира НАТО в Брюсселе и Биг Бен в Лондоне будут лежать в руинах, а нечего играться с террористами. Погибнет Джордж Уокер Буш, младший, 41-й президент. Управляемый террористом Боинг рухнет прямо на крыло, в котором размещались апартаменты американского президента. Вместо 4 самолетов в реальности, в книге будет захвачено 14. Это будет месть Аль-Каиды, своим хозяевам и создателям за предательство и ввод войск в Афганистан. Аль-Каида, финансируемая из США, расползающаяся из Афганистана и закинувшая свои метастазы в сопредельные страны, сменившая название на ИГИЛ, как только жареным запахло. Саманта еще застанет войну с ИГИЛ на территории Ирака, Ливии, Саудовской Аравии, Кувейта, Сомали, Эфиопии, Египта, Турции, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Пусть арабы и наши бывшие братские республики заранее побеспокоятся, стоит ли привечать таких товарищей и потакать проповедникам мусульманского экстремизма на своей земле. Может пригласить доблестные российские войска, чтобы совместно противостоять угрозе? Европу будут сотрясать гей-парады и гей-забастовки. В школах и колледжах будут проводить гей- и лесбоуроки и практические занятия по приучению людей к толерастии. Папа Римский осветит однополые браки. Брачным парам геев и лесбиянок разрешат усыновлять детей-сирот. 50 миллионов беженцев из Афганистана, Сирии, Ирака и Ливии, приглашенных руководителями Германии и Франции, чувствующими свою вину за тот бардак, который они учинили, поддерживая США, захлестнет Европу. Толпы безработных беженцев с 3-5 женами и нескольких десятков детей в каждой семье оккупируют социальные службы и выбьют сотни тысяч евро на пособие своим отпрыскам. Тысячи бородатых последователей Аллаха оттрахают все живое на улицах германских, французских, итальянских и английских городов. Во всех европейских школах откроют отдельные столовые для мусульманских детей и молельные классы для совершения ежедневного намаза. Апокалипсис, он уже близко, и он не то, что писал Иоанн Богослов, или его не так поняли. А мой отдел изучения паранормального и откровения американского пророка расшифрует все в мою пользу. Негры обзовутся афроамериканцами, подсядут на иглу пособия и льготы, перестанут работать совсем. Глядя на них, захочет сладкой жизни и прочее цветное, а потом и белое население. Великая Америка погрязнет в пучине долгов и держаться будет только на производстве резаной зеленой бумаги, а к 2030 году мыльно-бумажный пузырь лопнет и США откажутся от своих долговых обязательств на 30 триллионов долларов. Пучина мирового финансового кризиса захлестнет в первую очередь обессиленные бременем беженцев и стагнации экономики страны Европы, а также Японию, Южную Корею, Тайвань и Китай, завязавшего свою экономику на США на 50%. Для подкрепления такого невероятного события я поведаю о мировых кризисах 98 и 2008 года, с осторожной оценкой вероятного влияния моих откровений. Может быть, Китай повернется в первую очередь к России лицом, а Америку оставит на потом, зачем продлять ей агонию, подпитывая инвестициями. Все серьезные производства утекут в Китай за бесплатной рабочей силой. ВВП Китая в 2015 году станет на четверть больше США, а к 30-му вдвое, Россия выйдет на третье место и почти сравняется с США, с тенденцией к опережению, с ежегодным ростом до 10% по сравнению с 1-2 у американцев, на уровне статистической погрешности. Но Россия будет учитывать в валовом продукте только реальный сектор экономики, как при СССР, а в США общие объемы инвестиций. Например, перепродадут один земельный участок 10 раз в год, и ВВП соответственно вырастет немерено. Эх, много у меня задумок и страшилок для супостатов. Беда в одном, ни разу не писатель я. Накорябал на отдельных листах в ежедневнике каждое свое предсказание и видение и сижу перекладываю и тасую, это в первую главу, а это во вторую, то сюда, а то хрен знает куда. Более-менее отчетливо прослеживается все до 97 года, на этом первую часть и закончу. Дальше отдельными мазками приходят воспоминания вроде кошмарных событий 11 сентября 2001 года или цунами. А я этого джина хочу раньше выпустить, но может и к лучшему, будет время у спецслужб подготовиться. Лишь бы чеченцы на вооружение не взяли мою книжку, а то сам я огребу пламенный привет с Кавказа. Попытался составить план, расчертил на листе ватмана таблицу, слева проставил сверху вниз, столбиком года с 91 по 2030 год, вверху, слева направо, пронумеровал от 1 до 12, как бы месяцы, раскидал свои предвидения по ячейкам, огорчился, что много пустых клеточек. Когда начинаю анализировать, явно видны провалы и белые пятна в моих предвидениях, воспоминаниях. Ну и начал заполнять пробелы геройскими подвигами американского попаданца в борьбе с происками Кремля, страшным крахом и развалом экономики России в ближайшие 2 года, второй рабочей крестьянской революцией, объединением с Украиной и Белоруссией в единое государство и последующим стремительным ростом экономики российской державы, приведшим в ужас страны западного мира. Уже к 2000 году ВВП России удвоится вдвое по сравнению с РСФСР 87 года и превысит ВВП СССР. Посмотреть бы одним глазком на Бздежинских и прочих срушников, которые будут изучать мой опус, вот поржал бы. А они будут изучать, у них под хвостом точно засвербит. Для всего мира будет и третья часть, с 2015 до 30 года, в виде моего завещания, где я напишу, как было на самом деле, до того времени, что мне удастся вспомнить. Глава 10 в шею млады реформаторов. 22.01.92 г. Сижу в Кремле, в своем кабинете. Тоска, печаль, руки опускаются. Такое ощущение, что бьюсь как в стенку, результатов не видно. За месяц сбросил еще 5 килограмм, Наина жалуется, что дома не появляюсь. Спать не могу, кошмары, катастрофы, стихийные бедствия, военные конфликты в Югославии, Ираке, Кувейте, Сирии, Ливии. Но самое ужасное, что просыпаюсь каждый раз с ощущением потери самого дорогого, какой-то страшной утраты, вплоть до нежелания жить. Встаю в 4 утра и судорожно записываю все в общую тетрадь, пишу все подряд, вперемешку. Сегодня в 19:20 вечера в Страсбурге французский самолет должен врезаться в гору Сент-Адиль. Еще 87 человек на моей совести. Моей ли? Если могу предотвратить, то моей. Могу ли я предотвратить эту катастрофу? Да. Буду? Нет, пока нет. Как можно предотвратить ошибку пилота, не раскрывая источника информации? Нет пророка в своем отечестве, а прослыть мировым Нострадамусом нет никакого желания. Скорее признают клоуном и затравит. Зато есть горячее желание лучшим друзьям-партнерам в лице цивилизованного Запада повтыкать палки в колеса и поиметь какие-никакие дивиденды с этого. Подло, бессовестно, да, но это будет мой крест. Поэтому в обед, по местному времени, послы РФ вручат собственноручно написанное послание президентам Ирака Саддаму Хусейну и Ливии Муамару Каддафи, аналогичное тому, что я посылал Милошевичу. Мне авиа- и военно-морские базы в Средиземном море не помешают, я комплексов ПВО столько продам, что американцам взлетать со своих баз страшно будет. А Милошевича, то зацепило, прямо до печенок зацепило. Примчался в Москву тем же вечером, как только узнал о катастрофе в Тайване. Узнал, причем не из газет, а от своих эмиссаров, сидящих в аэропорту Тайбэя и отслеживающих ситуацию, скрытую информацию, намек на которую содержался в моем предыдущем письме, я вручил в конвертике Милошевичу сразу по его приезду в Москву. 02 марта 1992 года. Начало гражданской войны в Боснии. В октябре 1992 г. решение МАН над Боснией будет введена запретная для полетов зона. 08 января 1993 года. Визит президента Боснии в США с просьбой военной помощи и вмешательстве для остановки сербской агрессии. С 12 апреля 1993 г. операция «Денив Лайт» – круглосуточное патрулирование в небе Боснии боевых самолетов НАТО. 5 февраля 1994 г. Босния. 4 самолета Сербии будут сбиты самолетами НАТО. 30 октября 1998 года. Самолеты НАТО начинают контрольные полеты над Косово. С 24 марта по 8 июня 1999 года. Воздушная война НАТО с Югославией с целью отделения Косово. НАТО осуществило свыше 35 000 налетов на СР Югославию. В операции участвовало свыше 1000 боевых самолетов. Запущено свыше 10 000 крылатых ракет и сброшено свыше 79 000 тонн взрывчатых веществ. 1 апреля 2001 года арест Милошевича на вилле в Белградском районе Деденье в ходе полицейской спецоперации. 28 июня Милошевич по распоряжению премьер-министра Зорана Джинджича тайно передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии. 11 марта 2006 года смерть подсудимого Милошевича в тюрьме в Гааге от инфаркта миокарда. 18.07.2008 г. Арест бывшего президента Республики Сербской Радована Караджича. 24 марта 2016 года Международный трибунал по бывшей Югославии Радована Караджича приговорил к 40 годам тюрьмы. «Ты понимаешь, Сладован, что об этом никто знать не должен. Потряс я конвертом, передавая его Милошевичу». Президент Югославии заинтригованно кивнул головой. «А откуда? Не скажу, Сладован, и не проси, есть один верный источник. Обещаю». «Через год узнаешь, весь мир узнает и вздрогнет», — сказал я про себя. Так что быть военно-морской базе России на побережье Катарского залива в Черногории и военно-воздушной базе в Сербии, с тремя зенитно-ракетными полками прикрытия, вооруженными комплексами С-300, аренда подписана на 99 лет, в счет поставки еще 30 таких же комплексов, в течение 2 лет и передачи в полном составе вооружения, боеприпасов и боевой техники 2 танковых дивизий, подлежащих выводу из Германии. Мы с Милошевичем подписали секретный меморандум, и уже к концу января военно-транспортными самолетами будет переброшена часть личного состава и техника 447-го отдельного батальона аэродромно-технического обеспечения, 168-го отдельного батальона связи и радиотехнического обеспечения, Дамгартен. В течение февраля поменяет место дислокации 6-я гвардейская истребительная авиационная Донецкая Сигитская краснознаменная ордена Суворова дивизия, Мильзенбург, планировавшаяся к выводу на территорию Украины в 1992 году, и 730-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков, Найруппин. Все вместе передислоцируются на территорию аэропорта Слатина город Приштина в Косово. Всего более 100 боевых самолетов. Зенитно-ракетные полки будут переброшены десантными кораблями ближе к весне. Я думаю, такое решение, кроме того, даст хорошего, животворящего пинка другу Гельмуту и другу Джорджу для вдумчивого пересмотра текста договора о выводе группы войск из Германии. Почему мне все время хочется назвать Джорджа Биллом? Или блином? Беспредел. Сплошная говорильня. Работать разучились, могут только красиво трындеть, звездеть, жалеть слезинку ребенка, страдать по 500 миллионов невинно убиенных и репрессированных, оплакивать потери нации в лице актеров, суицидников и поэтов, наркоманов. Гнилая интеллигенция учит народ, как жить и работать, ничего тяжелее авторучки не подняв за всю свою жизнь. Говорильня на всех уровнях, в правительстве, печати, радио и на телевидении, сплошные лозунги. По существу нет ни одного дельного предложения. Чем лучше подвешен язык, тем большего можно добиться. Профессионалы своего дела не в чести, нигде их не видно и не слышно. За что не возьмешься, все тонет в трясине согласований, уточнений, подтверждений и полируется явным саботажем. Причем не по каким-то политическим мотивам и предпочтениям, а просто так привыкли работать, вернее не работать, а отбывать свою работную повинность.